Другой конец света. Лето зимой, и чем южнее, тем холоднее. Мы все где-то про это слышали, но все равно все удивляются, когда оказывается, что зима здесь – это лето, суп и чай, в котором нет чая. Что же не так на другом конце Земли? Первое. Сезоны. Самое странное для нас, выросших на развивающих книжках, по которым лет с трех уже начинают учить, что есть летние месяцы – июнь, июль и август, что все наоборот. Да еще и начинаются эти сезоны не первого числа, а с каких-то все время меняющихся дат. Лето в Бразилии начинается в день летнего солнцестояния – 20 или 21 декабря, в зависимости от високосного года. Напомню, в северном полушарии это, напротив, зимнее солнцестояние. Зима – в день зимнего солнцестояния. Осень и весна, соответственно, в день осеннего и летнего равноденствий. Високосные годы – эта дата на день отличается от других. Поэтому каждый раз, чтобы узнать, когда там весна, лучше загуглить, уточнить именно про этот год. Второе. Да и вообще бразильцы не следят за сменами сезона. Здесь нормально услышать. А, скоро осень. Когда там? Не помню. Третье. Здесь нет полярной звезды, а ориентироваться можно, если вам вдруг это нужно, с помощью созвездия Южный Крест. Четвертое. Здесь нет централизованной системы водоснабжения и отопления в домах. Никогда. Вообще. Пятое. В ванной не должно быть проводов? Забудьте, это предрассудки. Большинство душей в Бразилии нагреваются при помощи электричества. Нагревательный элемент вставляется прямо в то, что я назвала бы душевой лейкой, но, возможно, эта конструкция имеет и другое название. Вода нагревается, проходя через эту штуку. Мне, русской, только максимальная температура кажется подходящей для принятия душа. Бразильцы же падают в обморок, если трогают воду, в которой плещется мой младший сын Петя. Им кажется, что я хочу его сварить. Шестое. Большинство стиральных машин в Латинской Америке с верхней загрузкой. Большинство из них стирают холодной водой. И что, отстирывается? Возникает логичный вопрос у избалованных горячей водой русских. Ну нет, ребята, вообще не отстирывается. Седьмое. Большая часть бразильцев никогда не видела снег. Восьмое. Везде и всюду нужно давать свой СПФ. Это что-то типа ИНН, идентификационного номера налогоплательщика. Девятое. Везде спрашивают имена родителей. У врача, в госучреждениях, в банке, в школе, куда ты привела своих детей. Если не обоих, то хотя бы мамы. Да, даже если тебе уже есть 18 лет. Даже когда записываешься на прием к гинекологу или сдаешь анализы. Даже в частных клиниках. Конечно, делают это не из сентиментальных соображений, а в качестве дополнительной меры безопасности. Считается, что эти данные сложнее украсть, чем адрес и номер СПФ. Десятое. Оба комплекта бабушек и дедушек указываются в свидетельстве о рождении. Одиннадцатое. Бразильцы не меняют раскладку на телефоне и компьютере. Двенадцатое. Дети уходят на летние каникулы в декабре, а возвращаются в феврале. Тринадцатое. Юг – это холоднее, север – жарче. 14. Бразильский орех называется здесь орех из штата Пара.